К утру непогода стихла, от корабля не осталось и щепки. Солнце опять засияло над водой, и его яркие лучи как будто вернули щекам принца их живую окраску, но глаза его все еще не открывались. Русалочка откинула со лба принца волосы и поцеловала его в высокий красивый лоб. Ей показалось, что принц похож на мраморного мальчика, что стоит у нее в саду. Она поцеловала его еще раз и пожелала, чтобы он остался жив. Наконец она завидела твердую землю и высокие, уходящие в небо горы, на вершинах которых точно стаи лебедей белели снега. У самого берега зеленела чудная роща, а повыше стояло какое-то здание, вроде церкви или монастыря. В роще росли апельсинные и лимонные деревья, а у ворот зданий высокие пальмы. Море врезывалось в белый песчаный берег небольшим заливом. Там вода была очень тиха, но глубока. Сюда-то, к утесу, возле которого море намыло мелкий белый песок, и приплыла русалочка и положила принца, позаботившись о том, чтобы голова его лежала повыше и на самом солнце. В это время в высоком белом доме зазвонили в колокола, и в сад выспала целая толпа молодых девушек. Русалочка отплыла подальше за высокие камни, которые торчали из воды, покрыла себе волосы и грудь морской пеной. Теперь никто не различил бы в этой пене ее лица. И стала ждать, не придет ли кто на помощь бедному принцу. Ждать пришлось недолго. К принцу подошла одна из молодых девушек и сначала очень испугалась, но скоро собралась с духом и позвала на помощь людей. Затем русалочка увидела, что принц ожил и улыбнулся всем, кто был возле него, а ей он не улыбнулся. Он даже не знал, что она спасла ему жизнь. Грустно стало русалочке. И когда принца увели в большое белое здание, она печально нырнула в воду и уплыла домой.